Одиссея Бублика. Вечером Рома сидел посреди комнаты и что-то мастерил. За окнами уже стемнело, но в доме горел свет. Вокруг мальчика лежали игрушки. На столе стояла раскрытая книга на подставке. Это был сборник древнегреческих мифов. На развороте художник нарисовал корабль, который пытался проскользнуть между скал. Рома связал вместе два карандаша и приклеил к ним лист бумаги. Получилась мачта с парусом. Мальчик нарисовал на парусе бублика в греческой тоге и с лавровым венком на голове. Вместо привычной селфи-палки античный бублик держал в руке трезубец Посейдона. Рома прилепил мачту к своему скейтборду куском пластилина. Потом взял пушистого космоблогера и поставил на скейт. «Хе-хей, друзья!» — бодро воскликнул мальчик голосом бублика. «Корабль готов к плаванию! Кто со мной за приключениями?» Рома примостил флая рядом со скейтом-кораблем. «Это же Арго!» — сказал он за геройчика. «Знаменитый корабль Бублика! Ясона! Привет, Ясон! Говорят, ты собрался искать золотое руно? Мы хотим с тобой!» Рома сгреб с пола игрушки и расставил их на борту корабля. Глория, Флай и Коко разместились на скейтборде с Бубликом. «Держитесь, герои-аргонавты! Впереди синие скалы!» Рома залез на кровать и взял пульт управления. Мальчик нажал пару кнопок, и из-под стола выехала пара радиоуправляемых грузовиков. К ним были привязаны две синие подушки, очень похожие на горы. «Волшебные синие скалы, которые разбивают корабли?» — воскликнул Рома писклявым голосом, держа в руке Глорию. И тут же подтвердил за Бублика. «Они самые!» Рома вернул всех героев на скейт и толкнул его вперед с кличем «Не отступать!» Мальчик принялся барабанить по кнопкам пульта управления. Грузовики с подушками развернулись и, набирая скорость, двинулись на перерез кораблю. Машинки вот-вот должны были столкнуться, и тогда кораблю грозило крушение. Но Арго успел проскочить между коварными синими скалами в самый последний момент. Все в точности, как в книге. Грузовики въехали друг в друга, а скейт врезался в дверь и остановился. «Класс!» Рома схватил книгу и перелистнул страницу. «А что там дальше?» «Ромик, умываться и спать!» Послышался из-за двери голос мамы. Рома разочарованно вздохнул. Ему так не хотелось прерывать игру, но с мамой спорить нельзя. Мальчик почистил зубы, умылся, потом переоделся в пижаму и забрался под одеяло. Книгу он прихватил с собой. «Ну ничего, почитаю еще чуточку. Совсем чуточку». Рома широко зевнул, закрыл глаза и сразу же уснул. Книжка упала на матрас рядом с подушкой, и из нее вылетела золотистая закладка. Блестящая бумажка кувыркнулась в воздухе и повисла на краю матраса. Как только Рома уснул, геройчики ожили. Флай поднялся и с удовольствием потянулся. «Вот это приключение!» «Да!» — восторженно воскликнула Глория. «Интересно, что же там дальше?» «Хотите узнать, что было дальше?» Пушистик антистресс хитро улыбнулся. «Спросите у главного героя. Ясон Бублик прекрасно помнит эту историю». «Бублик, ты не главный герой!» — возмутилась Глория. «Ой, Гло, ну правда же интересно!» — вмешался Флай. «Пок-пок», — согласился Коко. «Ладно, рассказывай», — уступила скейтбордистка. Довольный Бублик в предвкушении потер руки. Через минуту он сидел в вороньем гнезде на мачте корабля «Арго» и облизывал чупа-чупс. Флай и Коко гребли, отталкиваясь от пола ластиками на карандашах. Глория устроилась на носу корабля. А дальше храбрых аргонавтов ждал опасный таинственный остров. Театрально вещал с мачты Бублик. Корабль приближался к трем красным пожарным машинкам, стоящим в ряд перед кроватью. На их крышах сидели боты генерала де Кролля. «Что за остров?» — спросила Глория. «Остров Сирен!» — зловещим голосом протянул космоблогер. «Ха-ха! А почему Сирен?» — передразнил Бублика Флай. Коко захихикал в кулачок. И в этот момент боты вдруг включили пожарные сирены. На крышах машинок закрутились сине-красные огоньки мигалок, а сами боты принялись активно отплясывать. Все на «Арго» подпрыгнули и зажали уши руками. Звуковой волной корабль толкала назад. «А-а-а!» — завизжала Глория. «Понял, Флай, вот почему! Ясон, Бублик, как герои спаслись!» «А, это чудесная история!» Бублик оторвал от чупа-чупса прилипший кусочек жвачки и залепил себе уши, а затем спрыгнул с мачты. «Всех спас сладкоголосый Орфей, древний рэпер. Своим громким рэпом он перекричал песню коварных сирен. Назначаю Орфеем тебя, мой друг!» Бублик торжественно протянул чупа-чупс Коко. Резиновый силач посмотрел на леденец, на друзей, провел рукой по своему гребню и сжал кулаки. Настало время крутого хип-хоп-бита. Коко поднес чупа-чупс к своему клюву, как микрофон, и зачитал бодрый рэп. «Хей, ребята, откройте свои уши, смотрите на меня, меня сейчас ты слушай. Ко-ко-ко, коварные, ужасные сирены, есть у меня ответка, я раскусил их тему. Ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко-ко». Флай и Глория заметили, что корабль больше не толкает назад. Они схватили карандаши и принялись грести. «Арго» медленно, но неумолимо продвигался вперед, к таинственному острову Сирен. Коко не стал ждать, перепрыгнул на остров и продолжил петь. «На нас кричать не надо! Эй, пригаси мигалку! Не надо, не старайтесь! Попытки ваши жалки! Сейчас читает Коко! Ко-ко-ко-ко, герой! Давай, Бублик, подпевайте все за Ко-ко-ко ко мной! Ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко, ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко!» Корабль подплыл к острову, и Бублик запрыгнул петуху тянучки на плечи. Теперь они пели вдвоем. «Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Ко-ко! Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Ко-ко!» Боты пытались сопротивляться, но их сирены становились все тише и вскоре замолчали. Флай и Глория продолжали грести и благополучно провели «Арго» мимо опасного острова. «Я, Коко, все сказал!» Резиновый петух с Бубликом на плечах перепрыгнул на корму корабля и отбросил микрофон, то есть чупа-чупс. Одно препятствие осталось позади. Геройчики спокойно плыли вперед. Бублик пританцовывал и напевал. «Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! Ко-ко! Ах, улетный текст! Проникает прямо в душу!» Бублик смахнул слезинку. «Молодец, Коко!» Глория показала большой палец. «Это было легко. Что дальше?» — спросил Флай. «А дальше...» Космоблогер задумался. Надо вспомнить». Флай устало зевнул и потянулся. И тут все услышали загадочный жужжащий звук. А потом друзей ослепил яркий зеленый свет. Когда они протерли глаза, то увидели зловещий силуэт с единственным глазом, горящим посреди лба. «Ой-ой!» — тревожно прошептал Флай. «Бублик, что это?» Глория указала на чудище, большими прыжками приближавшееся к кораблю. Бублик забрался в корзину на верхушке мачты и пригляделся. «А, это циклоп! Одноглазое чудище! Он вообще-то из другого мифа!» «Фух, сразу полегчало!» Наивный Флай вытер пот со лба. Чудище было похоже на большого робота, из шлема которого бил ослепительный луч света. Циклоп запрыгнул на скейтборд и грозно зарычал. «О, нет, не полегчало!» — завопил Флай. За ним и все остальные в ужасе заголосили. Глория и Коко спрыгнули на пол. Флай забрался по мачте к Бублику в корзину. Циклоп бросился за Коко и Глорией. Все трое бегали вокруг корабля и кричали. «Ясон, что делать с чудовищем?» — в панике вопил Флай. «Нужно всего лишь позвать Одиссея!» — успокоил его Бублик. «Этот герой знает, как обращаться с циклопами!» Обнадеженный, мальчик немного притих, а затем набрал воздуха в грудь и заорал, что есть мочи. «Одиссей!» Через пару секунд Флай опомнился и в недоумении повернулся к Бублику. «А кто у нас Одиссей?» «Ты!» — тихо ответил Бублик и спихнул друга с мачты. «Я?» Флай полетел вниз, но удачно приземлился прямо на голову, пробегавшему мимо циклопу. Монстр растянулся на полу, а его глаз-фонарь слетел с головы и откатился к ногам Флая. Тот радостно схватил фонарь. «Ай, мой глазик!» — завопил монстр голосом Мелкотрона. «Отдай, воришка!» «Меня зовут Одиссей!» — гордо заявил Флай. «И теперь это мой глазик!» Он зажмурил один глаз, а фонарь поставил себе на голову. «Юху! Флай!» Глория подпрыгнула от восторга. Коко и Бублик весело расхохотались. Друзья взялись за весла, и корабль поплыл дальше. «Куда вы, глупцы? Войдете в лабиринт Минотавра! Останетесь там навсегда!» Закричал им вслед Мелкотрон и пескляво рассмеялся. Потом адъютант забрался обратно в костюм робота и включил модулятор речи. Вместо его привычного голоса послышался грозный бас. Геройчики тревожно переглянулись, но останавливаться не стали. Вскоре они доплыли до лабиринта Минотавра. Арго остановился у кровати. Флай, Бублик и Глория спрыгнули на пол и заглянули под кровать. «Циклоп, легче легкого!» — хвастливо усмехнулся Флай. «Кстати, Бублик, о каком лабиринте он там кричал?» «Лабиринт Минотавра!» — таинственно проговорил космоблогер. «Страшно запутанный лабиринт, в котором живет чудовище по имени Минотавр! Это же очевидно!» Скейтбордистка задумчиво хмыкнула. «Коко, охраняй корабль. Если не вернемся через 10 минут, зови подмогу». «Пок-пок». Коко отдал честь и остался на посту. Геройчики ступили на опасные земли под кроватью. Они довольно долго шли по лабиринту из коробок. Флай то и дело опасливо озирался. «Бублик, ты ничего не перепутал? Здесь точно будет этот золотой рулон?» Флай, конечно, имел в виду легендарное золотое руно, которое стремились добыть древнегреческие аргонавты. «Обижаешь!» — насупился космоблогер. «Бублик ни разу не перепутал ни одной истории!» «Тихо!» — шикнула Глория. «Главное — не встретить Минотавра!» «Да что вы так боитесь?» — отмахнулся Бублик. «Это всего лишь плюшевый заяц с головой быка!» Герои не видели, как позади них в темноте загорелись красные глаза. «Мы пришли?» Флай уперся в тупик. «Ага, заблудились», — сердито ответила его сестра. «Эх, была бы у нас карта». Сзади послышалось сосредоточенное сопение. Флай в страхе схватился за плечо сестры. «Бублик, можешь дышать не так страшно», — раздраженно заметила скейтбордистка. «Так это не я!» Геройчики медленно повернулись на звук. На них смотрело ужасное чудовище, которое угрожающе сопело и рычало. Кошмарную голову венчали гигантские загнутые рога, а рядом торчали кончики плюшевых заячьих ушей. На маске из картонной коробки светились красные глаза. «О-о-о! Минотавр!» — закричали геройчики и бросились бежать. «Вот я вас!» — взревел Минотавр голосом генерала де Кроля и кинулся в погоню. «Ходят тут всякие!» Геройчики носились по лабиринту, а генерал Минотавр гонялся за ними. «Главное, не дайте себя поймать!» Бублик огляделся в поисках убежища и запрыгнул в ноздрю большой игрушечной коровы. «Ай, я в домике!» Чудище бежало на Бублика, угрожающе наклонив голову и выставив рога вперед. Наперерез ему выскочил отважный Флай. Он схватил Минотавра за кольцо в носу и повернул коробку на его голове в сторону. Временно лишившись обзора, монстр принялся топтаться на месте. «Ап! Не догонишь!» Флай воспользовался замешательством чудища и подскочил к Бублику. Он выдернул космоблогера из игрушечного коровьего носа и потянул за собой. Глория уже карабкалась на гору из коробок и кубиков. Друзья побежали за ней. «Гло, у нас есть план! Что будем делать?» — закричал Флай. «Плана нет, есть идея. Давайте ко мне!» Скейтбордистка выстрелила присоской на веревке в брата. Бублик схватился за Флая. Глория включила лебедку на предплечье и втащила друзей на гору из коробок. И как раз вовремя. Минотавр уже мчался на геройчиков. Чудище вскарабкалось следом и двинулось на ребят. Они стояли у стены, крепко взявшись за руки. Точнее, Глория и Флай держали Бублика за руки, не давая ему убежать. Космоблогер визжал и дергался. «Стоим, стоим!» — шептала Глория. «Бублик, стоим!» «Нет! С Ясона хватит! Отпустите меня!» Испуганно хныкал космоблогер. Минотавр был уже совсем рядом. Он наклонил голову и выставил рога. «Гло!» — воскликнул Флай. В последний момент Глория выстрелила присоской на веревке в потолок. Лебедка зажужжала и подняла вверх всех троих, а монстр с разбегу врезался в стену. Он отлетел назад, перекувырнулся в воздухе и угодил в открытый чемодан, крышка которого тут же захлопнулась. Минотавр оказался в ловушке. Флай, Глория, Бублик выбрались из-под кровати. Коко встречал их как победителей. «Пок-пок!» «Вот это приключение!» — ликовала Глория. «Да!» — Флай весело запрыгал. «Мы перехитрили Минотавра! Победили Циклопа и Сирен!» Геройчики принялись обнимать друг друга. «Флай!» Этот пронзительный голос мог принадлежать только лунной принцессе. Друзья обернулись. К ним бежала Пинки с корзинкой, полной пирожных. «Ах, Флай! Коко мне все рассказал о вашем путешествии. Вы пропали в лабиринте на целых 5 минут. Я так волновалась! Ты не ушибся? На, вот покушай!» Принцесса запихнула пирожное в рот Флаю. Бублик деликатно кашлянул, а потом совсем неделикатно отпихнул скейтера в сторону. «Отважный герой Ясон тоже не откажется от поощрительного угощения!» Бублик без церемоний сунул руку в корзину и выудил оттуда пирожное. «Ясон!» Возмущенная Пинки отодвинула корзину подальше. «Так я не поняла. Вы нашли сокровище?» «Ну, строго говоря, пробубнил инопланетный путешественник с набитым ртом. «А давайте считать сокровищем мою чудесную шерстку». Бублик погладил свой зеленый мех. Глория громко рассмеялась. В этот момент Рома заворочился в постели и перевернулся на другой бок. Лежащая на краю кровати золотистая закладка соскользнула на пол, прямо к ногам геройчиков. «Вот оно, сокровище!» — ахнул Бублик. «Золотой рулон! Сам нас нашел!» Флай упал на колени и принялся гладить блестящую бумажку. «Это же Ромина закладка для книг!» — усмехнулась Глория. Внезапно раздался стук в дверь, и в комнату заглянула мама. «Рома, вставай!» Игрушки замерли на полу. Они и не заметили, как наступило утро. «Встаю, мам!» Рома открыл глаза и потянулся. «Ну и сон мне приснился. Про удивительное приключение героев-аргонавтов». Мальчик свесил ноги с кровати и заметил на полу закладку в руках Бублика. «О! Мое золотое руно! Спасибо, Ясон!» Рома поднял закладку, вложил в книгу и обернулся к игрушкам. «Герои-аргонавты, не расходимся! Вечером идем в лабиринт Минотавра!» Мальчик побежал чистить зубы. Из-под кровати вылез генерал де Кроль. Он устало вздохнул и стянул с головы маску Минотавра. «О, генитавр! То есть генерал!» — улыбнулся Флай. «Вы не против, если вечером мы снова придем к вам в гости?» Геройчики облепили генерала со всех сторон и улыбнулись ему самыми милыми улыбками. Пинки протянула де Кролю корзинку с пирожными. «Куда от вас денешься? Только возьмите что-нибудь к чаю!» — проворчал генерал и сунул в рот пирожное. Мелкотрон подскочил к Флаю и стащил с его головы светящийся глаз циклопа. Приделав его на свою голову, адъютант устремился к генералу. «Ай, мой генерал! Мой генерал! Вы так суровы в образе! Я просто пищу!» Геройчики чуть не лопнули от смеха. Вот так театральный талант генерала нашел своего самого преданного поклонника.